Глава шестая. Уход. «Слушаю вас», — очнулся Келюс. «Алло!» «Это не телефонный разговор, Николай Андреевич», — откликнулась трубка. «Спускайтесь вниз. Там вас ждет машина». «Кто вы?» «Я вам представлюсь», — пообещал неизвестный. «Выходите сейчас же. У вашего подъезда стоит бежевая «Волга». Оружие можете не брать. Вам пока ничего не угрожает». Слово «пока» было прекрасно интонировано. В трубке загудел отбой. Келюс посидел минуту у молчащего телефона и начал собираться. Терять действительно было нечего. Браунинг, как и просили, он брать не стал. Невольно подумалось, что все, кто начинает интересоваться его скромной персоной, оказываются хорошо осведомленными о его домашнем арсенале. У подъезда действительно стояла «Волга», за рулем которой сидел молодой человек в хорошо сшитом штатском костюме. Келюс заглянул сквозь стекло и облегченно вздохнул. Этот, по крайней мере, ничем не походил ни на китайца, ни на сиплого, ни на странных парней в комиссарских куртках. «Садитесь». Человек в штатском открыл переднюю дверцу. «Поговорим в машине». «Волга», тронувшись с места, выехала на полупустынную в этот вечерний час набережную. Человек за рулем молчал. Келюса так и тянуло спросить, собираются ли они беседовать или намерены просто кататься. Но он заставил себя молчать и ждать, что будет дальше. «Ценю вашу выдержку», — усмехнулся неизвестный, поглядывая в зеркальце на Лунина. «Подобные приглашения в поздний час, да еще в вашем положении...» «Не буду вас томить. Вот мое удостоверение». Он протянул Келюсу красную книжечку. Сделано это настолько быстро, что Николай не успел ни фамилии прочитать, ни того, что выдавлено на красном софьяне. «Простите», — осмелил он, — «я ничего не успел прочитать». «Правда?» — удивился владелец удостоверения. «Не беда. А зовите меня Николаем. Как видите, мы тезки. А учреждение, которое я представляю, думаю, вам известно». Келюс промолчал. Из какого учреждения его тезка, он догадался сразу. «Ну вот», — продолжал тезка Николай, — «не буду тратить время на предисловие, тем более, что вы известны как человек умный и догадливый. Отдайте нам документы, Николай Андреевич, и чем скорее, тем лучше». Лунин вновь, как и в разговоре со своим странным родственником, не стал спрашивать, что за документы и при чем тут он. Результат все равно будет тот же. «Нет», — просто ответил он, — «не отдам». «Но почему?» — вполне искренне удивился ГБшник. «Вы спасли бумаги от Волкова, за что вам большое спасибо. Вы не отдали их каким-то типам весьма сомнительного вида. Возможно, были и другие, так сказать, желающие. Им вы тоже отказали». «И правильно, замечу еще раз, Николай Андреевич, поступили. А теперь вам останется исполнить ваш гражданский долг». «Нет». «Но мы же не просим вас уничтожить их или передать какой-нибудь банде. Составим акт, вы получите копию. В конце концов, их место в архиве». Лунин отвернулся. «Я не верю вам. Это ведь не просто ведомости по уплате членских взносов». «И тут вы правы», — кивнул ГБшник. «Это действительно неведомости по уплате взносов, хотя и такие документы, уверяю вас, Николай Андреевич, очень интересны. А вот насчет того, что вы нам не верите, то это зря. Не буду уверять, что наше учреждение, так сказать, перестроилось и перешло исключительно к демократическим методам. Но мы все-таки не банда Волкова и не ваши новые знакомые, которые гуляют около вашего дома с собаками. Кстати, я спугнул тут одного. В шляпе. Крепкий такой мужчина». Келюс промолчал. Все это слишком походило на плохо скрытую угрозу. «Покойный Михаил Корф нам тоже не верил. Вместо того, чтобы лезть под землю и тащить вас с собой, ему стоило просто позвонить по телефону. К сожалению, итоги известны. Михаила Модестовича не стало. А в чьих руках находится скантер? Ни вы, ни я не знаем». «Почему?» — удивился Келюс. «И я, в общем, догадываюсь». «Я тоже. «Догадываюсь», — согласился тезка Николай. «Но та особа, которая получила скантер из ваших рук, не держит его у себя в кабинете. Он передал его, а вот куда?» Николай вновь ничего не ответил. У него были соображения на этот счет, но делиться ими он не собирался. «С этими бумагами может случиться та же история. Неужели вас это устроит?» «Наверное, я что-то не понимаю», — вновь удивился Лунин. «Те, кто интересовался архивом, насколько мне известно, тоже не частная лавочка. Почему это я должен отдать предпочтение вашей конторе?» «По нескольким причинам», — охотно отозвался собеседник. «Вы правы. Тот гражданин с собакой и его свита, с которыми вы, очевидно, знакомы, без сомнения, не частная лавочка. Но в государстве есть разные ведомства. Мы, конечно, не Красный Крест, но в этой истории нами движет вполне законное любопытство к государственным тайнам, которые мы обязаны охранять. А что движет ими? Мы-то бумаги сохраним, можете не сомневаться. Конечно, их увидят не раньше, чем лет через 200, но все-таки увидят. А вот, назовем ее так, параллельная служба, сразу же кинет их в огонь. Это, как я уже сказал, во-первых. Кстати, Николай Андреевич, курите, если хотите. Сбоку на дверце есть пепельница. Келюс не стал возражать и закурил. ГБшник, в свою очередь, ловко извлек из кармана пачку космоса, почти не отрывая рук от руля, прикурил и продолжил. Теперь, во-вторых. Видите ли, наша контора тоже может причинить изрядные неприятности. Зачем это вам нужно? Келюс молчал. Что-то говорило ему, что главное, ГБшник еще держит про запас. Тот заглянул в зеркальце заднего вида, и лицо его посуровило. «Могу ответить за вас», — произнес он суховатым деловым тоном, в котором уже не было и следа добродушия. «Сейчас не 37-й год. Суд будет гласным, и вы сможете там наговорить такого, что наша контора закается, что связалась с вами». «А если и так?» — спокойно согласился Лунин. — Ну, давайте, что там у вас с бином в левом рукаве? — Извольте, — после минутного молчания кивнул ГБшник. — Стало быть, Николай Андреевич, переходим к левому рукаву. Видите ли, вы несколько переоцениваете свою стойкость. Я не собираюсь угрожать вам лично. Как я понимаю, вам грозят так часто, что это уже не принимается всерьез. Вы действительно храбрый человек. Говорю это не в похвалу. Просто констатирую факт. Он вновь замолчал, а затем продолжил. Голос его стал тяжелым и неожиданно густым. «Только, Николай Андреевич, если вы в самом деле решили бросить вызов целой системе, то у вас не должно оставаться слабых мест. Я уверен, вы давно сняли копии с документов и позаботились, чтобы их передали куда нужно в случае вашей гибели. Да, за себя вы отомстите, но кое-что вы оставили без защиты. И тут ваша месть будет бесполезной. Кое-что, а точнее кое-кого...» Кирилл понял. Одновременно с чувством бессилия в глубине души мелькнула радость. Ольга жива. «Да, ваша девушка у нас. Она жива, здорова, так что можете успокоиться пока, во всяком случае. Мы выпустим ее в обмен на бумаги. Вопросы?» «Вопросов нет. Пока», — кивнул Лунин, по-прежнему глядя в темное окно. «Только вы сами намекнули, что сейчас не 37-й. Вы держите у себя человека без всякой вины». «Кого держим?» — поразился ГБшник. «Ольгу Константиновну Славину из Тирасполя? Такого человека в природе не существует». «Это еще как посмотреть», — покачал головой Келюс. «Ее видели в отделении милиции, составляли протокол, ее видели и другие». «Дурак ты, Лунин», — поморщился тезка Николай. «Ты что, так ничего и не понял?» «Так объясни, если я дурак», — предложил Келюс, тоже переходя на демократичное «ты». «Ну, слушай», — ГБшник, резко затянувшись, выбросил сигарету в окно. «Та, которую ты назвал Ольгой Славиной, является гражданкой, скажем, другого государства. В том, государстве она объявлена вне закона. Вся семья ее уже уничтожена. Ты хоть знаешь об этом?» «Яма!» — внезапно вырвалась у Кирюса, вспомнившего свой сон у телеграфного столба в ложбине. Тезка Николай быстро обернулся, но ничего не сказал. Затем, достав другую сигарету, закурил и резко увеличил скорость. «У этого государства имеются контакты с нашим правительством. И теперь от нас требуют вернуть Ольгу. Такое решение, в принципе, принято. Об остальном догадайся сам». «Значит, скажем, другое государство?» — зло переспросил Келюс. «И его, скажем, граждане гуляют по столице и палят из револьверов? Ты об этих типах в комиссарских кожанках? Мы их накрыли сегодня утром. Арестовать не стали, но забрали оружие и предупредили. Ты, Лунин, не их бойся. Другие есть. Наши, скажем, соотечественники. Но если Ольгу решили выдать...» «Ты дальше слушай», — перебил ГБшник. «В нашей державе есть разные, как ты выражаешься, конторы. У контор этих интересы не всегда совпадают. Так вот, в той, скажем, другой державе тоже есть разные люди. Кое-кто там вовсе не жаждет крови. И наша контора не хочет ссориться с этими другими. Поэтому мы можем поступить по-всякому, в том числе и следующим образом». Он достал из внутреннего кармана пиджака пакет из плотной бумаги и показал Келюсу. «Здесь паспорт на имя Славиной Ольги Константиновны, с тираспольской пропиской и временным разрешением на проживание в столице, а также справка, что она беженка. Цени, Лунин, мы это сделали за 2 дня. Так вот, мы можем сегодня же выпустить гражданку Славину, которая была задержана для проверки. Кстати, что бы ты о нас ни думал, но эту девушку нам жалко. Просто по-человечески. Не веришь?» Келюс пожал плечами. В человеческие чувства представителей спецслужб верилось слабо. Впрочем, значения это уже не имело. «Паспорт», — вздохнул он. «Отдашь ее паспорт сейчас. Потом вы привезете Ольгу, и мы поедем за документами». «Не веришь?» — усмехнулся тезка Николай. «Ладно, согласен. Ольгу привезут сюда, а потом прокатимся к этой бедной девушке-художнице. Как я понимаю, документы где-то там, правда?» «И цените, Николай Андреевич, мы не требуем от вас фотокопий. Исследуйте их сколько душе угодно. Жаль, что вы так настроены, а то мы с интересом послушали бы ваши выводы». Он затормозил, поставил машину возле тротуара, достал небольшую рацию и щелкнул переключателем, коротко бросил: «Приезжайте». Затем, спрятав рацию, откинулся на сиденье. «Слушай, тезка», — заговорил он, глядя куда-то сквозь ветровое стекло, — «говорю не официально, а только от себя. Твоей девушке нельзя оставаться в столице и суток. Пусть уезжает немедленно и желательно подальше. Лучше всего вообще за кордон, куда-нибудь в ближнее зарубежье. Не отправляй ее самолетом, ни с кем не говори по телефону о ее отъезде и не давай телеграмм. Сам побудь в столице еще пару дней и мотай в противоположном направлении. Все эти дни будь дома, особенно по вечерам. Отсидись где-нибудь 3 месяца. А вообще-то, мне не хотелось бы работать твоим опекуном. Как ты до сих пор жив, просто ума не приложу». «Сам удивляюсь», — согласился Лунин. «Вероятно, вашими молитвами». Из темноты вынырнула Волга. Кирюс сразу заметил на заднем сиденье женский силуэт и узнал Ольгу. Машина, затормозив, остановилась рядом, почти борт о борт с автомобилем тезки Николая. «Я должен поговорить с ней», — заявил Николай. «Несколько минут». ГБшник кивнул, сделав знак тому, кто сидел за рулем подъехавшей машины. Келюс вышел из подъехавшей «Волги», выскочил крепкий парень в штатском и распахнул заднюю дверцу. Ольга нерешительно выглянула из машины. «Николай!» — тихо проговорила она. Девушка вновь оглянулась и попыталась выйти из машины. Келюс поспешил помочь. «Ольга, все в порядке», — зашептал он, стараясь, чтобы не слышали люди в штатском. «Все в порядке». «Да, конечно», — шевельнула губами она. «Вы живы, Николай, а значит, все в порядке. Вас давно арестовали?» «Я не арестован», — удивился Лунин. Но тут же в голову пришла простая мысль. Что если это игра? ГБшники получат документы, а потом... Он оглянулся. Тезка Николай курил, отвернувшись в сторону, и делая вид, что происходящее его не касается. «Поговорим потом», — вздохнул Келюс. «Сейчас нас отвезут к Лиде». Он подошел к тезке Николаю и тронул его за плечо. Тут обернулся. «Мне нужен телефон». Художница ответила почти сразу. Лида заговорил, волнуясь: «Николай, это я, Лунин. Ты дома одна?» «Нет», — удивилась та. «Дома родители как раз сейчас приехали. Куда ты пропал? Я звонила». «Потом расскажу», — перебил Келюс. «Я скоро подъеду. Позвони сейчас по телефону».